«Хорошо, моя девочка. Мы встретили Новый год, как всегда, мило и уютно. Пили, ели, смотрели телевизор, ругали все каналы. Только усевшись за стол, я вдруг отдала себе отчет, что голодна. «Ешь, красавица. В Новый год калории не действуют. Научно доказанный факт», — говорил дядя Юлик. «Почему?» «Потому что я так хочу». Мы смеялись, пили шампанское. В 3 часа я почувствовала, что вот-вот свалюсь. Я, пожалуй, пойду. Федяка тебя проводит. Но зачем тут рядом? Ты на ногах не стоишь, да и вообще, разве можно такую красавицу одну ночью пускать? Федяка мгновенно оделся, накинул на меня шубу. Где твои сапоги? А я в туфлях пришла. Ненормальная, там же сыро и снег выпал. Ничего, ты, главное, держи меня крепче, тут же рядом. Не бойся, не уроню. Во дворе было скользко, я вцепилась в Федяку. Ты мне девушку подыскала? Есть одна. Хорошая? Сам решишь. Но не сука. Это тоже сам решишь. Мы вошли в мой подъезд. Все, спасибо, братишка, можешь идти. Нет уж, доставлю до квартиры. Ну, как хочешь, только я сразу завалюсь. На кофе не рассчитывай. Да ты что, какой кофе? Я спать хочу, умираю. Я первой вышла из лифта и даже вскрикнула от испуга. На коврике у моей двери, обхватив руками колени и уронив голову на грудь, сидел какой-то мужчина. Рядом стояла баночка, полная окурков. На площадке было не продохнуть. У меня сердце билось так, что я ничего не соображала. «Это еще что?» — грозно воскликнул Федяка. «И вы кто? Финик, ты его знаешь?» «Федь, иди». «Но я с ним разберусь сама, иди». «Уверена?» «Да, на все 100. Ну, как знаешь». «Степан Петрович», — я потрясла его за плечо. Он поднял голову, улыбнулся сонно. «Красавица, богиня, ангел». «Степан Петрович, вставайте, идите домой». Он вскочил. «Ты пришла. Ты сможешь меня простить?» «Степан Петрович, мне абсолютно не за что вас прощать. Если хотите, я дам вам ключи от квартиры Марии Политовны. У меня есть». «Тогда зачем вы тут устроили этот спектакль?» Он был слегка пьян и совершенно неотразим. Меня трясло. «Впусти меня». «Нет, я хочу спать, я устала и вообще». «Финик, ты сердишься, от этого еще красивее». «Знаешь, после той встречи в Париже я окончательно спятил». Он говорил довольно громко. «Вы полагаете уместным этот разговор здесь и сейчас?» «Да, полагаю». «А если боишься чужих ушей, впусти меня». «Ты ничем не рискуешь». Он вошел, снял с меня шубу. «Боже, какое платье! Ты ослепительна!» «Степан Петрович, я хочу сразу расставить все точки над «и». «Вот прямо так в прихожей?» — улыбнулся он. Улыбка была смертельная. «А может, кофе?» «О, Господи, хорошо, идите на кухню, я сейчас. Только не снимай божественное платье». Я скрипнула зубами и принялась молоть кофе. Почему я впустила его? Зачем он мне? У меня есть Игорь. У Игоря не может быть детей, — закралась вдруг крамольная мысль. Но я нужна Игорю, действительно нужна. А этот просто хочет со мной переспать. И я хочу, несмотря ни на что. Но этого не будет. Мало ли чего иной раз хочется. Можно и перетерпеть, не впервой. А можно я сам заварю кофе? «Прошу вас, мне не нужно». Он возился с туркой, что-то химичил. «У тебя есть кофейная чашка?» «О, Господи!»